Воскресенье. Дело не в том, что издалека все видится в розовом свете. Важно, что находишься здесь. Помнишь американских астронавтов? Как они полетели на Луну и вернулись совсем другими, потому что увидели Землю, какая это обыкновенная старушка-планета. Такая маленькая и так далеко отсюда. Если не ошибаюсь, кто-то из них ударился в религию, а кто-то спятил. Но суть в том, что после полета они совершенно изменились. Вот и со мной примерно то же самое. Только вместо путешествия в будущее с его фантастической техникой, я угодил в прошлое. На самом-то деле это не совсем так, в прошлое. Вся наша съемочная группа думает, что раз у индейцев нет радио, значит они невероятно отсталые. А я думаю, что отсутствие радио – это признак высокого развития и настоящей зрелости. Они многому меня учат, сами того не замечая. Я начинаю видеть вещи в истинном свете. Черт, какой же я был дурак с этой Линдой. Понедельник. Долго готовили оборудование. Потом пошел дождь. Одна из девушек учит меня языку. Не волнуйся, бурундучонок. Не иначе, как вошек по челку. Примечание. Это у нас в компании такая присказка. Если кто из наших заводит треп о сексе или засматривается на индианок, кто-нибудь обязательно говорит «не иначе, как вошек по челку». В Лондоне, наверное, не так смешно. Конец примечания. Пытался выяснить, как они называют самих себя. Ну, знаешь, название племени. Удивительная штука. У них нет для себя названия. Для своего языка тоже. Потрясающе! Какая зрелость! Получается, что национализму просто неоткуда взяться. Вторник. Как приятно, что мы наконец начали. Все очень собранные, напрочь забыли об этом идиотском профсоюзном уставе. Каждый старается как может. Уверен, что это благодаря индейцам. Все так, как и должно быть. Среда. Полегоньку осваиваю их произношение. Тут есть такие большие белые птицы, вроде аистов. Называются ткарни. Я бы написал это так. В общем, когда какая-нибудь из них взлетает или садится на воду, я говорю «ткарни», и индейцев это страшно веселит. Они чуть не лопаются со смеху. Сами-то, небось, Чарли выговаривают не лучше. Четверг. Ничего особенного. Весь распух от укусов. Мат отпускает дурацкие шуточки. Ей-богу, если поглядеть поближе, у него ноги кривые. Пятница. Думаю и поражаюсь. Вот это индейское племя. Абсолютно неизвестное. Даже сами себя никак не называют. Пару веков назад на них натыкаются двое иезуитских миссионеров, ищущих в обратную дорогу к Ориноко. По их просьбе индейцы строят плот и с помощью шестов переправляют двоих бога-людей на несколько сотен миль к югу. А тем временем эти самые бога-люди проповедуют им Евангелие и пытаются научить их носить левис. Когда путешествие уже близится к концу, плот переворачивается, миссионеры едва не тонут, а индейцы исчезают. Пропадают в джунглях, и с тех пор о них ни слуху, ни духу, покуда следопыты нашего Вика не отыскивают их год назад. Теперь они помогают нам сделать то же самое, правда, двумя столетиями позже. Мне безумно любопытно, помнит ли что-нибудь это племя? Есть ли у них баллады о том, как двоих белых мужчин в женском платье переправляли к огромной водяной анаконде на юге? Или что-нибудь подобное? Или те белые люди целиком стерлись из памяти индейцев, так же, как сами они исчезли для белых людей? Да, тут есть над чем подумать. А что будет после нашего ухода? Пропадут ли они опять на 2-3 столетия? Или их выкосит какая-нибудь эпидемия, и они исчезнут совсем? а единственным, что от них останется, будет фильм, где они играют собственных предков? Я не уверен, что смогу осмыслить все это. Благословляю тебя, дочь моя. Больше не греши. Примечание. Шутка. Конец примечания. Целую, Чарли. Ни в воскресенье, ни в среду от тебя ни строчки. Надеюсь, завтра Рохас меня порадует. Я не хотел, чтобы ты не писала. Неважно, что я там говорил. Это отправлю все равно. Письмо пятое. Дорогая, неудобней этой иезуитской одежды для путешествия по джунглям вряд ли что-нибудь придумаешь. Потею в ней, как свинья, комун порко. И как только отец Фермен умудрялся сохранять достоинство, непонятно. Пожалуй, можно сказать, что он страдал за свою религию, как я за свое искусство. Воскресенье. Вот так номер. Угадай, что случилось? Вчера вечером толстый Дик, звукооператор, отливает в реку, и вдруг к нему подбегает один из индейцев, страшно возбужденный, что-то показывает жестами, вроде как загребает руками и тому подобное. Дик тупо смотрит на него. Вообще-то он решил, что малый оскорбился за своих женщин. Хотя, если бы ты их видала, ты поняла бы, насколько это смешно. И тогда индеец бежит за Мигелем, одним из наших проводников. Опять они там размахивают руками и объясняются, после чего Дик живехонько застегивает штаны. Знаешь, что оказалось? Индеец говорит ему про маленьких рыбок, которые водятся в реке, и... Сама понимаешь, что дальше. Маловероятно, чтобы именно этот туземец, именно из этого племени, смотрел британскую программу в тот же самый вечер, что и радист рыба. И вряд ли наш рыба так навострился понимать их язык, что ему удалось все это подстроить. Поэтому нам пришлось признать, что он был прав с самого начала. Вот уж действительно хорошо смеется последний. Понедельник. Любопытная штука. Хотя индейцы вроде бы примерно понимают, чем мы занимаемся. С удовольствием делают дубль, и их совершенно не смущает этот направленный на них большой глаз. Сама идея игры им, видимо, непонятна. То есть они, конечно, играют своих предков и в обмен на кое-какие микки-маусовские презенты очень охотно взялись построить нам плот и переправить нас вверх по реке и быть при этом снятыми на пленку. Но и только. Когда Вик говорит, а не встанете ли вы вот так, и не оттолкнетесь ли шестом вот этак, и показывает как, они просто не желают его слушать. Пропускают все мимо ушей. Мы, мол, управляемся с плотом по-своему, и не собираемся делать это иначе только потому, что белый человек смотрит через свою дурацкую машинку. А еще поразительнее другое. Они искренне верят, что когда Мат и я одеваемся как иезуиты, мы и правда становимся иезуитами. Думают, что мы ушли и откуда-то появились эти два чудака в черном. Отец Фермен для них так же реален, как и Чарли. Хотя мне приятно отметить, что Чарли им нравится больше. Но мы так и не смогли объяснить им, в чем тут соль. Наша команда решила, что у них просто шариков не хватает. Но мне кажется, они проявляют фантастическую зрелость. Наши считают их примитивным народом, которому еще неизвестна идея игры, а мне кажется, все наоборот. И у них что-то вроде постактерской цивилизации, может быть, первой на Земле. То есть игра им уже не нужна, поэтому они и забыли про нее и больше ее не понимают. Ай да я! Каков умник! Среда. Надо бы почаще писать о работе. Продвигается недурно. Сценарий не тот, что я помню, но так бывает почти всегда. Его обычно успевают изменить. Мат не самый плохой напарник. Я предложил гримеру подрисовать ему парочку москитных укусов, но тот отказался наотрез. Сказал, что хочет для разнообразия побыть симпатягой. Вот смехота. Я хочу сказать, что где-то в глубине души он считает себя форменным красавцем. Наверное, не стоит пересказывать ему твои слова. Помнишь, ты заметила, что его лицо будто вырезано из куска солонины? Четверг. Случилась ужасная вещь. Просто ужасная. Один индеец упал с плота и утонул. Исчез, и все. Мы смотрели на буруны и ждали, что он вот-вот появится, но он так и не появился. Разумеется, мы сказали, что устроим перерыв на день. И знаешь что? Индейцы даже слышать об этом не хотели. Надо же, какие трудолюбивые.